27 глава. План императора. Кугат старался не вступать в рукопашный бой. Он довольствовался тем, что швырял во врагов банки с культивированными болезнями, которые брал с полок своего паланкина. С его скользких пальцев срывались разряды варп-энергии, повергая воинов в колдовских вспышках. Изо рта вылетали зловонные ветра, от которых трескался керамид и сползала плоть. Остальные лорды гвардии смерти сражались когтями и мечами в рядах смертных. Долговязый пробивался сквозь группы космических десантников, опрокидывая их дико раскачивавшимися покалеченными ногами и разбрасывая худыми руками, пока их болты погружались в его тело, не причиняя никакого вреда. Пестустран забавлялся с полуротой воинов в ярких доспехах, голод душил людей под своими широкими складками плоти. Смертные сражались слишком хорошо и упорно, чтобы Куга чувствовал себя в полной безопасности. Их танки пробивались сквозь демоническую орду и почти окружили его позицию. Большие группы военных машин прорвались сквозь линию верных Нурглу Титанов, устроили опустошение среди его воинов и направились к пагубным башням. Артиллерийский огонь волновал туман, облака мух и гудящих чумных трутней сохраняли небо свободным от машин, но это являлось мимолетным преимуществом. Множеству смертных воинов на стороне Кугата не хватало физической стойкости, и их безжалостно истребляли. Только сыновья распада Мартариона, гвардия смерти, сдерживали врага и в редких местах теснили. «Черт бы вас всех побрал!» – проворчал Кугат. «Такой творческой личности, как я, здесь нечего делать!» Он бросил грязную колбу на 100 ярдов в наступавшие танки. Стекло разбилось об щиток гусеницы, и по ней растеклось липкое месиво. Танк проехал еще несколько метров, прежде чем распространявшаяся со скоростью лесного пожара ржавчина разъела пластины брони и заклинила гусеницы. Орудия продолжали стрелять, но вскоре и они уступили коррозии. Застрявший в неисправном стволе снаряд взорвался, подбросив турель в приглушенном хлопке пламени. Другой великий нечистый пришел бы в восторг от такого пожирающего металл вируса, но Кугат только вздохнул и апатично пронзил ультрадесантнику голову деревянной щепкой, которую он наколдовал в воздухе. «Я должен быть на Иаксе и варить величайшее проклятие», – простонал он. «Или я больше не буду улыбаться. Никогда, клянусь. Почему у меня ничего не получается?» Септик же напротив наслаждался. Вдали от своего хозяина он, хихикая, сражался с примархом. Его гигантский меч со свистом рассекал воздух, встречая оружие Желимана в серии звонких столкновений, которые выбрасывали сгустки огня и яда. Там, где яд брызгал на доспехи судьбы, они покрывались пузырями. Там, где огонь касался септика, из плоти поднимался черный дым, но веселье никогда не покидало его. «Почему я не могу получать такое же удовольствие от войны?» – проворчал Кугат. «Почему?» Мимо пролетали отряды чумных трутней, их рваные крылья казались размытыми пятнами, черепа дождем лились на слух трупа императора. «Я просто хочу, чтобы вы остановились. Разве вы не видите?» – обратился Кугат к воинам императора. «Вы все так заблуждаетесь». Он наклонился вперед, заставив нурглингов нести его ближе к аудитории. «Ваш бог лжец, и при этом еще и молчит. Он даже не говорит. За все ваши усилия во имя него он дарует вам только улыбку кадавра. Вы умираете, а затем ваши сущности отправляются угасать в диком и диком варпе. Но...» — объявил он. «Если вы придете в сад Нурла, вас ждет иная судьба. Сад, рай для всех, где ничто никогда не умирает. Каждая душа, каждая жизненная сила от мельчайшего вируса до величайшего зверя, могут снова возродиться из жижи. Нет ни смерти, ни боли, а страдания. Это сладкая и постоянная радость. Ваш Бог не предлагает ни возрождения, ни надежды. Почему вы сражаетесь за него? Его проповедь не возымела никакого эффекта. Космические десантники остались глухи к словам Кугата. Хорошо. Обиделся он. Вы сами напросились. И продолжил их убивать вместо увещеваний. Толстозадова первым изгнали в варп. Его окружили с трех сторон кустодианская гвардия и сыны солдаты Желимана, изрешеченные болтами так, что большинство внутренностей просто вывалилось. Он ослабел. Сестры тишины направились к нему, чтобы прикончить, встревоженный их приближением, грозившим истинной смертью, толстозадый мощно пернул и отрубил себе голову своим же мечом. Кугат засопел, когда душа Толстозадова с воплем покинула смертное царство. Это было нехорошо. Совсем нехорошо. Он погиб слишком легко. Поток варпа для демонов на Пармениионе был ручейком, слишком слабым, чтобы поддерживать их без связи с часами Мартариона. Их время истекало. «Ох, Лорд Мартарион, где вы?» Обратился Кугат к небесам. Он нервно наблюдал, как Долговязый сошелся в поединке с предводителем кустодиев. Еще один взрыв душевной силы сотряс Материум. Невидимый для сражавшихся смертных, он являлся болезненным светом для глаз демонов. Поскольку освещал поражение, он сиял над бедствием. Кугат стал искать источник света и увидел Бубон Дубона, который лежал на спине, раскинув руки. Его смеющийся рот замолчал, пока его труп растворялся в свернувшуюся слизь и множество корчащихся личинок. «Не может быть! О, нет!» – произнес Кугат. «Бубон-Дубон больше не улыбается!» Изгнание двух великих нечистых дорого обошлось смертным, но армия Желимана все равно ликовала и развивала полученное преимущество. Кустодии отправили сотни чумоносцев назад в палаты дедушки, где они будут ожидать снисхождения своего бога. Им повезло, сестры тишины убивали их соплеменников десятками, разрывая души в клочья и уничтожая навсегда. Кугат нервно облизал губы. Успех полностью покоился на плечах септика. «Ему может потребоваться помощь», — подумал Кугат. Он осмотрелся, Долговязый продолжал сражаться с лордом в золоте. Песту стран вопил и бил атакующих безумно звенящим ручным колоколом, от раскатов которого ближайшие демоны бросились в радостный пляс. Голод продолжал перекатываться, как сорвавшаяся мясная бочка в трюме брошенного на волю шторма корабля. Желимана отрезали от остальных, но он все равно оставался очень могучим. Дела складывались не самым лучшим образом. Кугат всплеснул руками. «Сам я, конечно, помогать не могу», – пробормотал он. «Я слишком важный». Он боялся клинка примарха. «Если я нападу, то могу умереть навсегда. Давай, септик, пусти кровь, всего капельку. Это все, что нам нужно для связывания». Его нос дернулся, тревога ушла, он почти улыбнулся. Кровь скоро прольется. Он почувствовал ее запах, приближавшийся по извилистым путям времени. Желиман сражался с ужасающим мастерством. «Он, — подумал Кугат, — по-своему тоже бог, пусть и выращенный в колбе, в самом безбожном месте творения, даже в сравнении с его собственным, недостойным рождением. Но он сражался как бог, неустанно, мощно, со скоростью, с которой не мог сравниться ни один смертный и мало кто из демонов, хотя и он совершал ошибки». Кугат был тесно связан с Божественным, он знал, что ни один бог не мог полностью избежать ошибок. Желиман вырезал пылающую борозду в брюхе септика, Хихиканье великого демона достигло еще более высокой ноты, когда смех сменился криком, но он подавил боль, и пока примарх готовился нанести следующий удар, вытянул руку. Крошечный просвет появился перед септиком, длинный черный коготь погладил руку примарха, хотя он и покрылся пузырями в нечестивой ауре, окружавшей сына анафемы. Он сделал свою работу, зацепившись за мягкое уплотнение локтя Желимана и открыв место между наручем и наплечником. Тело примарха закрылось, его иммунная система приговорила лучшие болезни септика к быстрому исчезновению. Доспехи выпустили герметизирующие гели, которые запечатали ребристый гиперпластек, но не раньше, чем единственная капля крови полубога выскользнула из раны и упала, искрясь, так никогда и не коснувшись земли. Септик торжествующе завопил. «Пора, дорогой Кугат! Пора!» Воскликнул Кугат, почти испытав что-то похожее на счастье. Он высоко поднял левую руку и щелкнул пальцами. Произведенный шум был не телесным щелчком, а ревущим раскатом грома. Гниющие рога громко запели, а за ними и скрытые в туманах башни. Они обратили печи душ к новой цели. Грязные линзы на их вершинах со скрипом повернулись. В руке Кугата появился крошечный флакон, отвратительно прозрачный и чистый. В нем была единственная рубиновая капля. «Теперь ты у меня», — злорадствовал Кугат. В тумане мелькнуло что-то зеленое, извивавшиеся лучи энергии вырвались из мглы по одному от каждой из невидимых башен. Первый обвил запястье Желимана, когда он поднял клинок, собираясь ударить септика. Второй обернулся вокруг шеи, третьей талии. Каждая петля хватала его и удерживала, пока они полностью не обездвижили его. Септик злобно усмехнулся, Кугат торжествующе завопил. «Мы схватили его! Мы схватили примарха!» По зову Кугата холодные нисходящие потоки воздуха разогнали туман. С небес спустился повелитель смерти, Мартарион. Примарх гвардии смерти, он приземлился, расправив крылья и сжимая тишину. Земля задрожала. Мартарион шумно вдохнул воздух сквозь респиратор, клубы вонючих паров вырвались из нижней половины маски. «Привет, брат», – произнес он. Желиман пытался освободиться от пут. Сражавшийся с ним демон отступил и захихикал. Битва продолжала идти своим чередом. Имперская бронетехника наступала на врага. Кальтьюани и остальные по-прежнему сражались в своих схватках с оставшимися лордами Чумной Гвардии, не имея возможности помочь своему господину. Он не мог пошевелиться. Энергетический хлыст вокруг его руки с мечом был самым слабым. Его варп-энергии истощались силой меча Императора. Возможно, со временем он сможет освободить ее, но у него не было времени. Желиман посмотрел на лицо брата. Как и Фулгрим и Магнус, Мартарион больше не был созданием, сотворенным древней наукой. Он стал чем-то большим и меньшим, получеловеком, измененным хаосом. Мартарион всегда был выше брата, но как демон он стал настолько больше, что сравнение в росте потеряло всякий смысл. Для Желимана Мартарион стал существом другого порядка, полубогом, переделанным в чудовище, как в детской сказке. Угрюмое лицо под капюшоном прогнило до кости, глаза были белыми, кожа серой. Из видневшейся поверх респиратора бесплотной дыры на месте носа свисала слизь. Все оставшееся в нем человеческое раздулось до нелепой степени и позолотилось безумием. За его спиной развернулись два гигантских крыла, как у насекомого. Не избежало изменений и его военное снаряжение. Первоначально белые барбаранские доспехи поменяли цвет на водянисто-зеленый, покрылись блестящими язвами и увеличились в соответствии с новыми размерами своего хозяина. Кадильницы и безделушки свисали на цепях, демонстрируя верность Мартариона, богу чумы. Боевая коса стала величиной с мачту связи и нарастила костяные оборки. Его ксенопистолет, Лампион Шенлонги, изменился меньше всего и только увеличился. Из-под мантии Мартариона изливалось свечение, стелясь по земле и заполняя туман призрачными лицами. Демонические мухи и клещи летали вокруг него торжественными кругами, неся символы ложной религии. «Наконец-то мы встретились, брат мой», – произнес Желиман. Мартарион усмехнулся. «Ты говоришь так, словно поставил меня на колени и победил в бою. После 10 тысяч лет ты так и остался напыщенным. Оглянись вокруг. Ты мой, я победил». «Ты еще не победил». «Если это не победа», – сказал Мартарион, – «то мне, видимо, стоит обратиться к одному из твоих утомительных руководств, чтобы лучше ознакомиться со значением этого слова». «Ничего еще не закончено». Желиман продолжал пытаться освободить руку, пока говорил. Мартарион посмотрел на меч Императора. «Вижу, у тебя по-прежнему клинок отца. Полагаю, что это не важно. Ты не сможешь воспользоваться им против меня». «Сразись со мной, трус!» – прорычал Желиман. Пламя меча Императора вспыхнуло ярче. Мартарион рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ты думаешь, что я опущусь до этого? Что стану сражаться с тобой, брат мой? Посмотри на меня!» Он широко расправил крылья, обдув Желимана чумными ветрами. «Ты настолько ниже меня! Я могущественнее, чем ты когда-либо сможешь стать. Почему я должен впустую тратить силы на то, чтобы раздавить такое насекомое, как ты?» «Вместо этого ты приберегаешь свою порчу для моих людей, которые вообще не могут тебе сопротивляться», — произнес Желиман. «Как благородно с твоей стороны». «Порчу?» — спросил Мартарион. «Вот что ты видишь. Я приношу им спасение из созданного нашим отцом сада. Я приношу им радость бесконечного возрождения. Я приношу им жизнь». «Ты называешь себя полководцем-пророком, но ты раб. Мне жаль тебя, брат. Ты обманываешь самого себя». «Это ты раб!» — прошипел Мартарион. «Раб нашего равнодушного отца, который создал нас выполнять его приказы. Ты, кто шел по проложенному им пути без вопросов, абсолютно поверивший в сказанную им ложь, слишком глупый и доверчивый, чтобы усомниться в услышанном. Ты никогда не видел, что он сделал со мной. В первый раз, когда я встретил его, он украл борьбу всей моей жизни. Это ничего не значило для него, просто ухаб на его ровном пути к божественности. Он без колебаний взял то, ради чего я работал и страдал. Он назвал себя императором. Какое создание имеет право претендовать на такой титул? Кто берет и берет привязанности своих сыновей и дает так мало в ответ? Он даже не соизволил назвать нам свое имя. Ты проглотил все это, отравленное молоко нашей машинной матери. Он создал машины, такие как мы. Я попробовал его путь. Я никогда не должен был отказываться от своих принципов, но я сделал это. Я был чемпионом простых людей, и я покинул их ради галактического деспота. Теперь я снова служу людям». Мартарион уставился на Желимана молочными глазами, словно бросая ему предложение возразить сказанному. «Если я марионетка равнодушного хозяина, тогда кто ты?» — спросил Желиман. «Существо, которое буквально купается в магии варпа и кричит о ненависти к колдовству? Игрушка для порчи и болезни? Ты долго и упорно выступал против психических сил, заявлял о полном бесстрашии и неукротимости, с которыми никто не может сравниться. И все же, столкнувшись со смертью, самым главным вызовом, ты потерпел неудачу». Мартарион вздрогнул и поднялся в воздух, быстро замахав насекомоподобными крыльями. «Ты не знаешь, о чем говоришь! Ты не знаешь, как это было! Мне показали глубины таких страданий, которые ты никогда не сможешь понять! И когда смерть манила, мне дали силу противостоять им». «Я не знаю страдания», — холодно рассмеялся Желиман. «Я видел, как мои братья, многих из которых я любил и всех уважал, повернулись спиной к нашему Создателю и погрузили галактику в войну. Я видел, как человечество потянулось к золотому моменту мира, коснулось его своими пальцами, и затем я увидел, как ты и остальные плюнули на него и разорвали. Я умер от руки своего брата. Я проснулся в галактике, настолько далекой от великолепного просвещения Императора, что она напоминает ад Катериков. Ты повернулся спиной ко всему, что обещал отстаивать, малодушно и не задумываясь. Куда пропал мой брат, который мог выдерживать любую бурю, тело которого отвергало любой яд, который никогда, никогда не сдавался? Что с ним случилось? Прежний Мартрион никогда не позволил бы этому произойти. Он умер бы с честью. Ты должен был видеть, как твои воины превращаются в этих неуклюжих чудовищ, и понимать, что тебя ждет, если ты скажешь спасению «да». Ты, назвавший себя сильнейшим из нас, устрашающим, повелителем любой боли или недуга. Какими пустыми эти слова кажутся мне сейчас? Я, по крайней мере, знаю, кто я. Я смотрю на тебя, и пускай я видел много неудач, я знаю с непоколебимой уверенностью, что исполняю долг, ради которого был создан. Я сражаюсь за сохранение человечества. Другими словами, ты не сражаешься за Императора? Вкратчиво спросил Мартарион. Я сражаюсь за то, во что он верил. Адвокатская оговорка. Ты сражаешься за себя. Я остаюсь чемпионом человечества, тогда как ты прислужник зла. Я? Переспросил Мартарион, мягко взмахнув крыльями. Тогда скажи мне, Рабаут, если наш отец был таким хорошим, посмотри мне в глаза и скажи мне, что он любил всех нас, как любой отец должен любить своих сыновей. Желеман смотрел на него в гневе, стиснув зубы. Мартарион рассмеялся. Смех начался с хрипа в его забитых мокротой легких, поднялся по сухому горлу и щелкнул зубами за дыхательной маской, прежде чем зашипеть в клубах желтого газа. Ты же знаешь, не так ли, Рабаут? Ты видел это? Он погрозил брату длинным костлявым пальцем. Я знал, что в тебе что-то изменилось. Он наклонился ближе. Ты говорил с ним на Терре. Скажи мне, что он сказал? Он молил об освобождении. Он просил тебя освободить его с Золотого Трона. Желеман промолчал. О, брат мой, этого не может быть, произнес Мартарион в притворном ужасе. Он ничего не сказал. Наш отец мертв. Он отступил и покачал кадавровой головой. Конечно же, он не мертв, не так ли? Не в реальном смысле. Такие сущности, как он, находятся за пределами смертности. Ты так заблуждаешься. Он искал божественность. И в известном смысле нашел то, что хотел. Он бог-труп, лорд смерти, более ужасный и мерзкий, чем принявший меня дедушка. Мартарион взмахнул тишиной. Ты смотришь на эту землю и видишь только разрушение. Ты должен стыдиться, что не видишь потенциал Нургла. Где ты видишь разрушение, я вижу одну из фаз цикла – смерти, возрождения, плодородия и распада. Это великолепно, красочно, жизненно. Настолько больше, чем бледная ложь нашего отца. В варпе можно познать все тайны, – сказал Мартарион. Он вне времени и вечен. Все происходящее здесь бесконечно отражается там. Каждый момент можно увидеть, каждую ложь услышать, каждое нарушенное обещание пережить вновь. Я был глубоко внутри, далеко от сада Нургла, куда тайны слетаются подобно трупным мухам. Я нашел много интересного. Знаешь, зачем он создал нас? Он отвел косу назад. Думаешь, что ради привязанности? Полагаю, что когда я покалечу тебя, и ты будешь лежать слепой и беспомощный в железной клетке, моля о смерти, то я смогу рассказать тебе, и тогда твои красивые слова будут гореть в твоем рту. Его внимательный взгляд скользнул по конечностям Желемана. Но это еще впереди. Думаю, начну с ног. Сказал он. Больше они тебе не понадобятся. Не волнуйся, брат. Коса острая, и будет не слишком больно. Тишина опустилась. Ослепительный свет остановил ее в воздухе. Мальдавар Кальцюань, трибун Адептус Кустодис, стал первым, кто увидел приближение девочки. Он сражался с длинноруким демоном с больными ногами, который прорывался сквозь имперские порядки, словно хромая обезьяна, пока трибун не встал у него на пути, не схватил за грязную истощенную руку и не притянул к себе. Их поединок продолжался до сих пор. Болтер на копье вспыхнул, выпустив разрывные снаряды в упор, вырывая кратеры в плоти твари. По шкуре чудовища лилась черная кровь, оно не сдавалось, оно блокировало удары твердыми, как железо, предплечьями, отбивая его клинок. Враг был безоружен, он представлял собой немногим большее, чем обернутую разлагающейся плотью коллекцию костей. Ребра отчетливо виднелись сквозь его дряблые мышцы, но он был чудовищно силен и опирался на одну руку, нанося удары другой. Мерзкие жидкости постоянно сочились из парализованной задней части его тела. Моча стекала между узловатыми бедрами, фекальные отходы брызгали на золотую броню Кальсиуаня, пока он уклонялся и атаковал. Его доспехи не могли противостоять ударам грязных лап, только скорость позволяла трибуну оставаться в безопасности. Кустодианский гвардеец был огромным в полных доспехах, но двигался с ангельским изяществом. Кальсиуань не доверял мотивам Желимана. Он был среди нескольких несогласных в рядах десяти тысяч, кто задавался вопросом об истинных намерениях вернувшегося к трону примарха. Но хаос он ненавидел сильнее. Когда Желимана поймали в ловушку и Мартарион приземлился перед братом, он закричал, призывая кустодиев пробиваться к примарху. Путь им преградила стена демонической плоти. Четыре великих демона все еще неистовствовали на поле битвы, игнорируя атаки, способные разрушить скальные утесы. Бесчисленные меньшие демоны нападали со всех сторон, двоих его воинов повергли, их золотые фигуры втоптали в грязь. Тварь, которую он не подпускал к последнему из верных сыновей Императора, зарычала и рыгнула от радости и с удвоенной силой атаковала его своими длинными руками. «К примарху!» – закричал он. «К примарху!» Демонический смех заклокотал в опустошенном болезнью горле. Проклятая тварь, похоже, не имела собственного голоса, изъясняясь только с помощью насилия и веселья. Кальсиуань нанес быстрый колющий удар, оттесняя врага. Демон вертелся на заскорузлых нижних конечностях, уклоняясь от каждой атаки. И затем, в самый отчаянный момент, появилась она. Девушка шагала сквозь толпу колдовского зла, словно прогуливалась по рыночной площади. Рядом шла сестра битвы, сопровождающая ставшая Герольдом. Девочка светилась золотом и ступала легко. Хотя землю размягчили до состояния грязи, ее ноги не оставляли следов там, где ее спутница поскальзывалась и боролась за каждый шаг. «Святая Тироса», – прошептал он сам себе. Он не мог подобрать никакое другое слово. Время замедлилось, звуки сражения отступили на неземное расстояние. Его копье остановилось, бой покинул его. Девочка затронула что-то внутри него, что заставило его забыть, где он находился. Ее глаза были пустыми, а кожу покрывали пятна. Волосы на голове торчали во все стороны, легкое белое платье было в ожогах. Она казалась невероятно хрупкой, но вокруг нее распространялось мягкое сияние, которое росло, пока она приближалась к двум примархам, просачиваясь между сражавшимися, заставляя туман плыть, превращая его из чего-то грязного в сеть великолепного света. Кальсиуань не мог отвести от нее взгляда. Разговор братьев-примархов исчез из его ушей. Противостоявшее ему существо перестало его интересовать. Он мог погибнуть, быть убитым демоном, но нерожденный тоже был зачарован. Лишенная плоти перегородка его носа задрожала, когда девочка прошла мимо. Демон поднял дрожащий палец и заговорил шипящим и мычащим голосом, хрипя и задыхаясь могильной пылью. О-на-фе-ма. Одно слово, оно поплыло к девочке, мягкое, как шелк на ветру. Время остановилось, атомы прекратили движение, свет повис в неподвижном воздухе. Брызги крови образовали прочные арки над полем битвы, болты зависли в полете, свечи их двигателей замерли. Вечный холод сковал Кальсиуаня. Только он по непонятной причине мог свободно оглядываться, все войны неподвижно застыли в живой картине. Желиман напрягся в путах живого света, Мартарион поднял косу над головой. Но хотя все прекратило двигаться, словно вселенная на мгновение попала в ловушку столь же иллюзорного мгновения, как сон, девочка продолжала идти. Она повернула голову и посмотрела на Кальсиуаня. На ее лице светились древние, как само время, золотые глаза, изо рта вырывалось звездное сияние. Под украшенным шлемом Кальсиуань открыл рот. «Милорд?» – прошептал он. Остановленное время прорвалось, запустив часовые механизмы реальности. Снова развитие событий катилось своим неостановимым курсом. Все остановившееся помчалось вперед, восстанавливая упущенные секунды, и произошло мгновенно. Долговязый демон покачнулся на парализованных нижних конечностях, пораженный увиденным. Кальцюань первым пришел в себя и взмахнул копьем по широкой дуге. Клинок со свистом рассек воздух, соединив Кальцюаня с шеей нерожденного мостом энергии. Демон повернулся ударить в ответ. В этот момент его чудовищная голова слетела с плеч. Душа улетела в вихре мух, а тело превратилось в ничто. Девочка шла по воздуху над рукопашной схваткой. Из земли появился купол силы. Он расширялся со скоростью света, захватывая все в своем сияющем радиусе. Люди и космические десантники пошатнулись. Нерожденные закричали. Оружие Мартариона было поймано за мгновение перед тем, как успело опуститься. Подул сильный ветер, разогнав туман, открывая поле битвы все больше и больше, пока не остались скрытыми только самые дальние пределы. Пробилось солнце и осветило истерзанную равнину. Меньшие нерожденные испарялись, подобно льду в печи, с воплями, изгнанные назад в Эматериум. Большие шатались, их тела терзало сияние девочки, их кожа покрывалась пузырями, глаза запекались в головах, они выли и кричали. Мартариона, который сейчас был больше демоном, чем человеком, отшвырнуло назад, его крылья свернулись вокруг тела. Сдерживавшие Желимана путы разлетелись на пылающие пылинки, и примарх освободился. Желиман не стал тратить время на размышления о странности своего освобождения, а сразу шагнул вперед, взмахнув мечом отца. «Хватит, Мартарион! Теперь ты встретишься со мной лицом к лицу и получишь по заслугам за предательство!» — воскликнул Желиман. Повелитель смерти, покачиваясь, встал на ноги и поднял косу, но не повернулся, чтобы атаковать неиспорченного брата. Вместо этого он взмахнул за спиной тишиной, его лезвие оставило разрез во времени и пространстве. Первым туда бросился демон Кугат. Его паланкин остался на поле битвы в виде объятых пламенем обломков, а его спина была охвачена огнем. «Я встречусь с тобой лицом к лицу, Рабау Джелиман», — сказал Мартарион. «Наверьте, следуй за мной туда, где произойдет наша последняя битва. Мы закончим с этим ты и я. Ты лишишься жизни, и я заберу твое королевство себе. Наерси!» «Стой, трус! Будь ты проклят! Вернись и сразись со мной!» — проревел Желиман. Мартарион покачал головой и шагнул в разлом. Он закрылся позади него. «Мартарион!» — закричал Желиман. «Мартарион! Ты вероломный ублюдок! Вернись!» Примарх издал бессловесный рев. Разочарование и гнев кипели в его теле. Он сорвал шлем доспехов судьбы и закричал в прояснявшееся небо. Его лицо было красным, вены на шее вздулись. Кальцюань никогда не видел у Желимана такое выражение лица. «Мартарион!» «К примарху!» — снова воскликнул Кальцюань. «Защитите примарха!» На этот раз его воины смогли исполнить приказ. Септик седьмой оказался в ловушке. Кожа слезала обожженными полосами с его спины, пока он ковылял к разлому в варпе и добрался до него прямо в тот момент, когда тот захлопнулся за спиной Мартариона. Он развернулся, смаргивая жир с глаз. Его контроль над реальностью слабел. Тело было ранено и распадалось, земля дрожала от подземной лихорадки. Звездная крепость приближалась. Ее огромная масса сжимала сердце Пармениона. Остальные пали. Их связи с непостоянными телами перерубили, а души вышвырнули из мира назад, в кипящую энергию варпа. В его течениях их рассеянные сущности преобразуются и робко потянутся назад к саду Нургла, где возродятся из стручков величественных искривленных пастей, если дедушка простит их неудачу. Долговязый присоединился к Толстозадому и Бубон-Дубону в их путешествии сквозь завесу. Другие скоро последуют за ними. С жировой прослойки Пестуса Трана полностью содрали кожу, которая теперь лежала вокруг него, словно выброшенная одежда. Кожа на ногах сморщилась вокруг лодыжек, как брюки у удивленного человека в момент одевания. Он ослеп, его великое чумное оружие валялось в грязи, реальность сильно давила на всех них, пока энергии варпа мчались прочь с Пармениона. Голод лежал в собственном наполовину расплавленном жире и изо всех сил пытался подняться. Меньших чумных гвардейцев уже изгнали или неудержимо приближали к этому. Прямо на глазах септика чумные трутни в полете рассыпались в ничто. Нурглинги лопались, как печальные воздушные шарики. Имперская армия неудержимо наступала. Трана окружили 40 космических десантников и разорвали в клочья 1000 болтов. Когда голод наконец встал на ноги с триумфальным смешком, он обнаружил, что смотрит прямо на главное орудие штормового молота и разлетелся на мелкие куски. Их души уходили, воя от муки, но уверенные в возрождении. Септик и сам проходил через подобное бесчисленное число раз, но он боялся, что этот станет самым последним. Рабау Джелиман набросился на него в бешенстве, достойном его брата Ангрона. За мечом тянулся полумесяц огня, который обжигал септика, не касаясь его, изгибая края его черной души своим яростным жаром. «Перемирие! Предложение!» — закричал септик, останавливая меч Императора своим клинком. Глубокие слои его сущности дрожали от звона металла о металл. «Говорить? С тобой? Я уничтожу вас всех!» — взревел Желиман. «Всех вас! Демонов! Чумных чудовищ, вестников изменения, почитателей крови! Я вышвырну тебя в ничто! Я сотру вашу порчу из существования! Я не буду знать покоя!» Воскликнул он, снова вскинув оружие Императора одной рукой над головой и атакуя, но септик отклонил удар. «Пока каждый из вашего мерзкого вида!» Желиман нацелился септику в живот, и снова Великий Нечистый парировал атаку и отступил. «Не будет уничтожен, и галактика не будет освобождена от вашего присутствия!» «Нас нельзя уничтожить!» — сказал септик. «Мы часть варпа!» Он замахнулся мечом на Желимана. Примарх отбил его перчаткой длань владычества. Септик не мог победить мстящего сына не сейчас. Он мог только сдерживать Примарха достаточно долго, пока его тело не распадется и душа не сможет сбежать. Он чувствовал, как это происходило, чувствовал, как оковы телесности ослабевают вокруг его духа. Усилием воли он ускорил этот процесс, смеясь от предвкушения увидеть выражение лица Примарха, когда он ускользнет от него. «Тебе не победить! Галатан близко!» Он указал потной рукой на небо. Когда туманы рассеялись, стало возможно различить очертания огромной крепости. «Там Тиф! Ты можешь перерезать нас всех, как свиней, но с этим тебе не справиться! Мы — Легион! Нас невозможно уничтожить!» «Может и невозможно», — сказал Желиман. «Но я могу начать с тебя!» Меч Императора ярко вспыхнул, септик отшатнулся от обжигающего рева, его глаза сморщились, их жидкости побежали густыми слезами по лицу. Он так и не увидел удар, который покончил с ним. Пламя меча окутало его внутренности, септик невидящим взглядом посмотрел на оружие, которое по рукоять погрузилось в его сердце. «И когда тебя вышвырнут из нашей вселенной», — сказал Желиман, — «я займусь и твоей. Пока варп не будет очищен и спокойствие не вернется в умы и души человечества, хотя ты этого уже никогда не увидишь». Ни одна хроника не отметила бы последние слова септика как достойные. «Но...» Вот и все, что он сказал. С криком Желиман поднял меч Императора вверх, пронзив разлагающееся тело септика, прорубив смягчившиеся ребра, зажарив прогорклые органы, разрезав многочисленные подбородки и череп, пока клинок не взорвался из макушки септика в фонтане запекшейся крови. Чернота вырвалась из убитого демона, меч Желимана снова вспыхнул огнем, изгнав ее в тень и из существования. Свет Императора сжег септика навсегда. Солнце померкло. Галатан двигался по небу, принося ложный вечер на равнины. Желиман отошел от зловонных останков септика седьмого и осмотрелся. Он справился с гневом. Центр вражеской армии был прорван. Трупы демонов превратились в прогорклые пятна черной липкой слизи. Чем больше их падало, тем быстрее остальные теряли контроль над реальностью. Легио Мортис отступали с поля боя, направив орудия на врага, но их боевой строй был окружен стягивавшими со стаями имперских титанов, и Желиман не сомневался в их неизбежном поражении. Он внимательно изучил равнину. Зрение примарха позволяло видеть ему на мили, пока завеса боя и остатки тумана не скрыли расстояние с его точки обзора. Пагубные башни оставались проблемой, какими бы хрупкими ни казались на вид. Они швыряли магию из своего оружия, нанося большие потери его армии. «Мартарион», — произнес он. «Мартарион». К нему подошел Кальс Юань. Остальные кустодии окружили их. Земля снова задрожала, теперь сильнее. Необъятность Галатана тянула ядро планеты. «Враг отступает», — сказал Кальс Юань. «Галатан здесь». «Значит, мы скоро узнаем, кто победил, а кто проиграл», — ответил Желиман. Он искал источник освободившего его света. Он видел только тела, лежавшие перед громадным Левиафаном. Его орудия грохотали. Теперь, когда туман рассеялся, он казался огромным. «Девочка», — произнес Желиман. «Эта девочка освободила меня». «Да, милорд». «Как она попала сюда?» — спросил он. «Разве это важно?» — ответил Кальс Юань. Он указал на звездный форт, черный на фоне неба. «Да, это важно, трибун. Это очень важно. Я должен найти ее. Идем». Они нашли девочку несколько минут спустя. Старшая сестра Иоланта, бледная от потери крови, сидела рядом с ней. Тело девочки разрушило то, что захватило ее, но она еще дышала. Ее грудь очень медленно поднималась и опускалась. Смерть приближалась. Губы вокруг зубов покрыли ожоги. Ни один смертный не мог так долго удерживать так много силы. Она была не на своем месте на поле битвы, но в остальном выглядела так же, как бесчисленные невинные мертвые, которых Желиман видел на планетах по всему Империуму. Он опустился рядом с ней на колени и взял ее крошечную руку массивной перчаткой. «Оставьте меня», — сказал Желиман. Кальс Юань отвернулся, махнув своим людям отойти. «Она жива?» — спросил Желиман сестру битвы. «Пока да», — ответила Иоланта. «Как она попала сюда?» «Я доставила ее», — сказала Иоланта. «Мои приказы предписывали, чтобы она оставалась в Тиросе». «Иногда император велит принимать горькие решения». «И теперь она умрет», — сказал Желиман. «Вас волнует ее смерть?» «А тебе нет?» «Разве вас больше не беспокоит, что она может оказаться вражеской хитростью или опасным псайкером, милорд?» Иоланта разозлилась и говорила, не заботясь о последствиях. «Я вижу только умирающую девочку», — сказал Желиман. «Кем бы она ни была, в первую очередь она дитя Терры». Он посмотрел вверх на заполнявший небеса Галатан. Огни вспыхивали там, где истребители сражались друг с другом, уклоняясь, петляя, стреляя и взрываясь в безумных воздушных схватках. Они казались совершенно незначительными рядом с громадной звездной крепостью. «Через несколько секунд мы или победим, или будем уничтожены», — продолжил он. «Скажите мне, сестра, вы считаете, что это лучшее, на что может надеяться человечество? Вы надеетесь, что мы сможем все пережить и познать мир?» Иоланта удивил его вопрос. Он внимательно смотрел на нее. «У меня есть вера, милорд». «Вера?» «Да, милорд. Вера вашего отца». Желиман кивнул. «Иногда и мне хочется обрести веру». Девочка застонала и повернула к нему ослепшее лицо. «Вы император, снова обретший плоть?» Спросила она очень тихим голосом. Теперь, когда она очнулась, ее раны выглядели еще хуже. Слова были искаженными и едва понятными. «Я не он», — ответил Желиман. «Он создал меня. Я его творение. Я его сын, 13-й и единственный примарх Рабаут Джелиман из Ультрамара». «Вы похожи на него», — сказала она, хотя и была слепой. Она вздохнула. На ее лице появилась улыбка. «Я видела такие чудесные вещи». «Кто?» «Кто ты?» – спросил Желиман. «Магнус?» Он поколебался, прежде чем произнести ненавистное слово. «Отец?» Ее голова обмякла. Последний выдох покинул рот. «Кто ты?» – требовательно спросил Желиман. Девочка больше не могла ему ответить. Подошла Иоланта, прижимая руку к раненому боку. «Не отчаивайтесь», — сказала она. «Те, кто умирают в милосердии Императора, не теряются, а находят убежище в его свете, в бесконечных империях. О, милорд, как это прекрасно!» Она убрала прядь волос с лица девочки и улыбнулась окровавленной улыбкой. «Император защищает», — произнесла Иоланта. «Никогда не забывайте, что Император защищает». Желиман посмотрел на искалеченное тело девочки. «Я никогда не смогу поверить в это», — сказал он. Растущий вой заряжавшегося мощного оружия разнесся в небесах. Желиман посмотрел на Галатан. «Но через секунду мы увидим, истинна ли эта сестра». Орудия Галатана заговорили. Горячие облачки воздуха вспыхнули вокруг копий плазмы. Новые огни осветили лицо примарха. Пагубная башня была сожжена в единственном взрыве, затем вторая. Залпы меньших пушек последовали за солнечным огнем и обрушились на отступающих титанов. Предательский владыка войны закачался под обстрелом, пустотные щиты сорвало, и он рухнул пылающими обломками. Бомбы сыпались градом дальше, в сторону гор, поглощая вражеские формирования расширявшимися волнами пульсирующего огня, столь же широкими и густыми, как туман. Желиман некоторое время наблюдал, как Галатан принес свой суд на Парменион, затем отпустил руку девочки, встал и ушел, приказав генералам прислать ему отчеты в Левиафан. Двадцать восьмая глава. Семейные узы. Черноту пронзила игла боли. Мягкий свет мерцал внутри шлема Юстиниана, звучали сигналы предупреждений. Свечение исходило от уменьшенной резервной пластины шлема. Юстиниан видел только размытое пятно сквозь покрывавшую глаза корку мукраноида. Он сморгнул ее. Экран треснул. Яркие жидкости сочились из стекла. Где он еще работал, символы информировали о катастрофическом количестве повреждений и травм. Доспехи несколько дней функционировали в режиме минимального потребления энергии, он пал в гибернацию. Глядя на перечень ран, представший перед ним, он не был удивлен. Если он выживет, то исцеление займет немало времени. В груди работала Велизариева горнила, заставляя человеческие целительные системы трудиться в режиме перегрузки. Оно вело его по опасному пути, оно поддерживало его, но опасно повысило температуру и потребляло ресурсы тела. Если его не спасут в ближайшее время, то горнило убьет его. Сколько у него оставалось времени, пока это не произойдет, находилось за пределами вычислительных способностей Юстиниана. Но он был жив. Боль в спине являлась хорошим свидетельством этого. Он попытался пошевелиться, но сумел только повернуть голову. Металл поцарапал глазные линзы, его тело под броней было окутано мукроидным коконом, который мешал двигаться. Информационные руны предупреждающе замигали. Реактор доспехов работал плохо и не мог предоставить энергию для дополнительных мышечных волокон. Он был слаб. Оставалось только ждать. Он ужасно хотел пить, он послал доспехам команду предоставить ему питание. Ничего не произошло. Спустя несколько секунд броня успокоила его, и он снова погрузился в сон без сновидений. Когда он проснулся в следующий раз, то почувствовал себя сильнее, но по-прежнему не мог пошевелиться, и писк в левом ухе подсказывал, что запас воздуха близок к истощению. Над лицом звучал режущий вой силовых пил. Он прекратился, сменившись мучительным визгом металла, затем снова раздался шум пилы, за которым последовало шипение пневмонических ножниц и мягкий податливый звук перерезанной пластали. Кто-то копал в его сторону. Он задумался, кто? Его ждало спасение или мучение? Он понял, что в прошлый раз, когда он по-настоящему думал о смерти, это был тот день в Схоле, когда за ним пришли вербовщики со строгими лицами и навсегда изменили его жизнь. Почему-то это показалось забавным. Он все еще смеялся, когда с него сняли последнюю тяжесть. Только тогда он понял, насколько тесно был зажат. Доспехи открыли дыхательную маску, чтобы пополнить запасы воздуха. Он выгнул спину и сделал глубокий хриплый вдох, но еще не был свободен. Длинная пласталевая балка поперек груди продолжала прочно удерживать его на месте. Сервитор с безвольным ртом смотрел на него сверху. Его бледно-серая голова размещалась между парой массивных подъемных клешней. Он наклонился, открыл захват и потянулся к нему. Слабоумный мозг существа принял его еще за одну часть обломков, которую надо убрать. Его спасли, чтобы раздавить. «Подожди! Остановись!» – произнес Юстиниан. Сервитор нагнулся ближе. «Стоять!» – приказал голос. Сервитор выпрямился и повернулся в сторону. Лампочки на прикрепленном к его черепу устройстве выжидательно замигали. Послышались приближавшиеся по обломкам шаги. Наверху показался новодесантник в ржаво-красных цветах марсианского духовенства. Пара серых черепов парила позади него, направляя сканирующие лучи на Юстиниана. «У меня здесь один!» — крикнул технодесантник кому-то, кого не видел Юстиниан. «Брат Апотекарий! Пожалуйста, помоги, он жив!» Технодесантник обратился к нему. «Держись, брат. Помощь близко. Если освободишь меня, я сам смогу вылезти», — сказал Юстиниан. Его вокс-передатчик потрескивал. «Я хочу выбраться из этой дыры». «Вы, примарис, братья, сильны», — с восхищением произнес технодесантник. Еще один сканирующий луч пробежал по телу Юстиниана сверху вниз. «Ты тяжело ранен», — продолжил технодесантник. «Я помогу тебе». Его серворука распрямилась сбоку от силового ранца и переместилась вперед, открываясь. Плазменная горелка под захватами вспыхнула, технодесантник начал перерезать пластелевую балку. «Мы победили?» – прохрипел Юстиниан. «Победили», – ответил технодесантник. Тиф был ранен и отступил. Галатан вовремя вышел на орбиту, повернув ход сражения в пользу примарха. Последние враги изгнаны со станции переброшенными с поверхности армиями. «Давара!» Юстиниан сглотнул. «Он выжил?» Плазменный факел прошел сквозь металл, он переломился с громким звоном, еще большая тяжесть ушла с Юстиниана. Наконец-то он смог пошевелить руками. «Магистр Ордена мертв», — печально произнес технодесантник. «Что с моими воинами? Неужели я единственный выживший?» «Другими десантниками примарис из этого бункера?» Технодесантник осторожно переместил серворуку на другую сторону обломков. Плазменная горелка снова вспыхнула. «Двое уцелели, они в Апотекарионе. Они должны выжить». «Это хорошо». Металл исчез, Юстиниан убрал его с тела. Обесточенные доспехи мешали ему, и потребовалось две попытки, чтобы его сдвинуть. Он попытался встать. «Осторожнее!» – приказал технодесантник. «Твои доспехи неисправны, и ты наполовину замурован». «Я встану», — сказал Юстиниан. «Ну, если ты настаиваешь...» Технодесантник спустился во временную могилу Юстиниана и протянул руку, показав шахматный синий костяной наплечник красной брони. Юстиниан потянулся и схватил руку воина. Технодесантник осторожно поднял Юстиниана. Тот вздрогнул от прострелившей ноги боли. Он облокотился на технодесантника для поддержки. «Не спеши», — произнес облаченный в красное брат. «Уверен, что не хочешь присесть?» «Уверен». Юстиниан бросил вызов боли, чтобы стоять без посторонней помощи. Он позволил технодесантнику помочь ему. «Где брат Лока?» – позвал технодесантник. «Лока, иди сюда, пока наш брат не ушел на своих двоих!» Повсюду были сервиторы, копошившиеся в развалинах Круциус Портис 2 под руководством дюжины технодесантников. Апотекарий в белом спешил, вытирая окровавленный редуктор. «Я иду. В отличие от твоих подопечных, мои истекут кровью и умрут, если я поспешу посмотреть на что-то новое», – проворчал Лока. «Теперь ты свободен и получишь помощь», – сказал технодесантник. «Спасибо», – сказал Юстиниан технодесантнику. Он помолчал и добавил. «Брат». На Парменионе наступило время безмолвной заупокойной службы. По темным улицам Тироса в собор несли свечи, люди плакали, провожая тело святой, возносились молитвы. Поющие голоса декларировали благодарности примарху и императору. На орбите в честь Макрага царила совсем другая атмосфера. На закрытом конклаве Желиман и высшие должностные лица боевой группы Альфа судили Иоланту. Он сидел на троне, они на черных стальных стульях, расположенных полукругом вокруг него. Иоланта была в простом платье, мало чем отличавшемся от одежды, в которой умерла Кайлия. Ее руки и обнаженные ноги были закованы, но она гордо держала голову и бесстрашно смотрела Желиману в глаза. «Ты признаешь, что не подчинилась моим приказам?» – спросил Желиман. «И что сделала это, чтобы освободить из заключения девочку Кайлию из Тироса?» «Признаю, милорд», – ответила Иоланта. «Только ради того, чтобы спасти вас». «И твои воины убили моих слуг, совершая это преступление». «Они сделали это по моему приказу», — сказала Иоланта. «Кто-то еще поощрял тебя к подобному плану действий?» — спросил Желиман. «Нет, милорд». «Ты клянешься?» «Клянусь». «Императором человечества?» «Да, милорд», — сказала она. «Я клянусь тем, кто сидит на золотом троне». «Очень хорошо». Желиман повернул величественную голову и посмотрел на Матьё. На его лице застыла такая каменная враждебность, что у Матьё душа ушла в пятки. «Лорд Провост Андером, пожалуйста, скажите суду, какое наказание полагается за измену?» Желиман продолжал сверлить милитант-апостола взглядом. Старший судья Желимана встал со своего места. Это был старик, оставивший линию фронта много лет назад. Его истребиный глаз безжалостно смотрел на Иоланту. «Никто из тех, кто бросает вызов священной воле имперского регента, не может быть оставлен в живых. За неповиновение вам она должна быть приговорена к смерти». «А за нарушение клятв перед законом Министорума?» «Смерть через искупительную жертву». «Смерть от огня?» «Таково наказание, милорд», — ответил старший судья. Матьё почувствовал, как за спокойной внешностью Желимана растет гнев. Он был готов взорваться вулканом, но все, что показывал примарх, сводилось к подергиванию верхней губы. Матьё обрадовался, когда Желиман вернул внимание к Иоланте. «Ты раскаиваешься, сестра Иоланта?» «Мне не в чем раскаиваться, милорд», — гордо ответила Иоланта. «Я не прошу вашего прощения. Я не подчинилась вам. Но если бы случившееся повторилось, то, не задумываясь, поступила бы так снова. И даже если бы мне представилось множество вариантов спасения моей жизни ради души и любви императора и ради вас, милорд, я снова привела бы ребенка на поле битвы». «Да будет так», — произнес Желиман. «Огласите мое решение». «За преступное нарушение приказа примарха – смерть», – объявил лорд Провост. В зале наступила тишина. «За преступное убийство – смерть. За преступное создание угрозы жизни имперского регента – смерть. За преступное освобождение несанкционированного псайкера – смерть». Желиман встал. Его присутствие ощущалось за пределами его роста, сжимая воздух в легких Матьё. «К тебе отнесутся справедливо за твою прошлую службу», — сказал он и повернулся к паре Виктрис гвардейцев. «Уведите ее. Пусть ее смерть будет быстрой и чистой». Космические десантники вывели Иоланту из помещения. Хотя впереди ее ждала смерть, она по-прежнему высоко держала голову. Желиман осмотрелся. «Очистить зал». Лорды и генералы штаба Желимана встали со своих мест, поклонились и вышли. Матьё собрался уйти вместе с ними. «Не ты, милитант-апостол», — сказал Желиман. «Я останусь, как вы приказываете, имперский регент», — сказал Матьё. Он вернулся, чтобы сесть снова. «Ты останешься стоять, жрец», — заявил гигант Мальдавар Кальцюань. На лице трибуна застыло жесткое выражение, что делало его благородные черты уродливыми. Один посреди зала он был в доспехах и указывал золотым пальцем на место, освобожденное сестрой Иолантой. «Там!» — сказал он. Тетрарх Феликс посмотрел на Желимана, они обменялись взглядами, Феликс слегка кивнул. Матьё понятия не имел, что произошло между ними. Они уже приговорили его между собой. Его ждет казнь. Но он заставил себя отбросить подобную возможность. Не было лучшей смерти, чем пострадать во служении. Он будет храбр. «Тетрарх, проследи, чтобы меня не беспокоили», — сказал Желиман. «И что помещение защищено от всех форм наблюдения. Отключи вокс и видео. Наш разговор не покинет эти стены. Кальцюань, ты должен остаться как единственный свидетель. Ты напишешь под присягой отчет о том, что было сказано, сделаешь копии, запечатаешь и отправишь Инквизиции Терры, Верховным Лордам, Совету Экстерра и в мой архив, если Адептус Министорум решат использовать это событие в собственных целях». «Милорд», — сказал Кальцюань, — «Феликс ушел, двери тихо закрылись». Желиман ждал сигнала от Феликса. Когда перезвон объявил, что все протоколы конфиденциальности запущены, он снова посмотрел на жреца. Матьё вздрогнул от силы его враждебности. «Ты что-нибудь можешь сказать в свое оправдание, милитант-апостол?» «Сестра Иоланта действовала самостоятельно, милорд. Истинные слуги императора признали девочку той, кем она и была, и поспешили вам на помощь». Желиман подошел ближе и навис над жрецом. «Ты никогда больше не будешь мне лгать, милитант-апостол», — ровным голосом произнес он. «Сейчас ты лжешь мне. Ты даже убедил сестру Иоланту солгать под присягой. Трон, человек, насколько же ты неискренен внутри?» «Милорд, если я могу...» «Ты не можешь!» Крик Желимана был внезапным и ужасающим. «Это ты сделал», — снова спокойно сказал он. «Хороший человек погиб. Мои воины сражались друг против друга. Чемпион императора тяжело ранена, другая казнена, и всему виной твое высокомерие. Ты считаешь, что лучше информирован, чем я. Я хочу, чтобы ты теперь понял, что это не так». «Клянусь, что Иоланта не действовала по моим приказам», — сказал Матьё. Глубоко в горле Желимана родился рык, нечеловеческий звук, который никогда не должен был исходить от такого совершенного создания. Это вселило страх в Матьё, который он не мог скрыть. Желиман презрительно фыркнул. «Ха, ты снова не подчинился моим приказам. Ты лжешь. Признайся, ты ответственен». «Милорд-регент», начал Матьё, он посмотрел в глаза Желимана и увидел ярость, которая поглотит его, если он снова посмеет отрицать. «Вы видели, что произошло», — сказал он вместо этого. «Признайся, проповедник», — сказал Желиман. Жар его гнева врезался в Матьё. «Скажи мне, что ты сделал это. Я хочу услышать, как ты это скажешь». Матьё шагнул назад. «Разве вы не видели? Ваш отец был на поле боя, действуя через ребенка», — сказал Матьё. «Она была сосудом для силы вашего отца, избранной им. Его воля действовала через нее». Он отступил еще, потому что Желиман продолжал наступать. «Она изгнала демонов. Ни один ребенок не мог бы этого сделать. От нее исходил золотой свет. Император был там. Он был с вами, среди нас. Он помог вам победить. Император с вами!» Сбивчиво говорил Матьё. «И где он теперь?» Сказал Желиман. «Тебя там не было. Я видел в освобождении неограниченной психической способности. Она могла исходить из любого источника. Не в последнюю очередь от богов, которые соперничают с покровителем моего брата». Желиман наклонился вперед. На его широком лбу пульсировала вена. «Вы говорите, вы жрецы, словно знаете моего так называемого отца, словно посвящены в его волю и его слова, словно он говорит через тебя». Он сжал кулак. Без доспехов он казался еще опаснее. «Вы никогда не говорили с ним. Ни один из вас, мерзких фанатиков, никогда даже словом не обменялся с императором. Ни один. Я жил рядом с ним. Я сражался вместе с ним несколько веков. Я учился с ним, я узнал о его мечтах о человечестве из его собственных уст. И поднимал меч, и проливал свою кровь, чтобы сделать их реальностью. Но видение... А не ложь! Закричал Желиман. Я единственное живое создание, которое говорило с Императором за последние 10 000 лет. 10 000 лет, Матьё! И все же ты смеешь полагать, что знаешь его мысли? Вы, священники, сжигаете, калечите и осуждаете на основании предположений. Вы исповедуете свою варварскую религию во имя человека, который презирал и хотел свергнуть все это. Цель Императора состояла в том, чтобы вывести нас из тьмы. Ты, фратер Матьё, ты и подобные тебе тьма! Он с отвращением отвернулся. Эти подвиги веры могут быть объяснены работой эмпиреев. Ни к какому богу не нужно взывать, и если он и есть, то вряд ли ответит. Есть сущности в варпе, которые прислушиваются к таким просьбам, и уверяю тебя, что они не боги, и Император не один из них. Ничему из того, во что ты веришь, нельзя доверять. Ничему! Его голос повысился до осуждающего крика, который эхом отразился от мраморных стен. Кальцюань выглядел потрясенным. Матьё рухнул на колени, он склонил голову и сжался. Желиман сдержал гнев. Его голос опустился до резкого шепота. «Тебе нельзя доверять!» Он сглотнул и продолжил более размеренным тоном. «Человек, который создал меня, сделал свою работу хорошо. Сражение было бы выиграно без вмешательства сил варпа. Эта девочка была псайкером с редкой способностью, и только присутствие ее на поле битвы могло причинить большой вред. Приказав Хиаланте... «Но, милорд, я ничего не приказывал!» «Не перебивай меня!» произнес Желиман. Он вытянул руки, словно собирался схватить Матьё за мантию, поднять в воздух и сокрушить его череп. Но пальцы примарха не коснулись жреца, хотя и дрожали от гнева. «Приказав Иоланте», — повторил Желиман сквозь стиснутые зубы, — «привести ее на поле битвы, ты рисковал уничтожением всех наших сил. Если бы она не справилась со своей способностью, если бы стала проводником в варп...» Желиман обнажил зубы. Матьё и представить не мог, что примарх может таить такие глубины гнева. Желиман всегда описывался как вежливый собрат, компетентный гений, избавленный от недостатков, связанных с необузданным темпераментом. В священных писаниях теми, кто проявлял нечестивые черты гнева, были его братья, в основном дьявольские предатели. Но примарх был в ярости. И это был первобытный гнев, родившийся в сердцах замученных планет и стремительно сгоревших звезд. В центре его неистовства была ярость самого бога Императора. Матьё испугался и одновременно почувствовал, как внутри него растет религиозный экстаз. Мысль о том, что его уничтожит Желиман, что он падет от руки единственного живого сына Императора, почти обессилила его. Желиман отступил от засиявшего в глазах Матьё обожания. «Ты мне отвратителен. Я не убью тебя. Я не могу. Я просчитался, выбрав тебя. Я должен был назначить другого паразита на эту должность, такого как Гисан. Вместо этого я решил, что лучше иметь рядом с собой вдохновляющего человека, сделать твою религию добродетелью. И вот расплата, которую я получил за то, что предал вес твоей вере. Ты мог убить нас всех. Хаос пытался обмануть несколько раз меня. Меня! Ты считаешь себя ниже его внимания. Он пойдет на все, чтобы увидеть падение нашей расы. Смотри, чтобы вера не стала открытыми вратами в твое сердце». «Вы видели, милорд? Вы видели свет своего отца?» «Он мне не отец», — сказал Желиман. «Он создал меня, но, уверяю тебя, жрец, он не был моим отцом. Моим отцом был король Конор». Матьё моргнул, глядя на него. «Милорд, пожалуйста». «Слушай меня, ты жив только по моей милости. Возможно, ты манипулировал тетрархом Феликсом. Возможно, ты даже одурачил меня. Наслаждайся своим успехом, больше такого не произойдет». Желиман вытянул вперед кулак. Матьё снова подумал, что примарх собрался его задушить, но он указал единственным обвиняющим пальцем. «Еще одно неповиновение, Матьё. Букве ли моих приказов, духу ли моего лидерства, или ты хотя бы приукрасишь одно из моих слов, и я предам тебя очищающему пламени, которое так любит ваш культ. Неважно, к каким последствиям это приведет. Ты можешь желать привлечь меня на свою сторону, чтобы получить больше власти для вашей религии. Я говорю, что этого никогда, никогда не произойдет. Я никогда не стану поклоняться императору. Я не стану зависеть от вас, тебя и всех остальных жрецов. Я терплю Адептус Министорум как необходимое зло. Не вынуждай изменить меня мое мнение». Матьё растянулся на полу. «Я стремлюсь только служить вам, милорд». «Мы закончили». Гнев примарха исчез. Жар покинул зал. Желиман снова казался меньше. «Осторожнее, жрец», — произнес Кальсьюань. «Лорд Желиман может и пожалеет себя, но меня ничто не остановит». «Кальсьюань», — сказал Желиман. «Достаточно». Кальсьюань указал на Матьё. «Я слежу за вами». «Кальсьюань!» Желиман направился к двери. «Охрана, я закончил». Его голос охрип от гнева. Двери открылись, Матьё поднялся с пола и крикнул ему вслед. «Наступит день!» – произнес он. «Наступит день, когда вы увидите, милорд! Вы увидите правду! Это будет чудесный день, благодатный день! Я не оставлю попытки спасти вас, я не могу! Ваш отец возложил эту цель на меня!» Капитан Сикарий стоял по стойке смирно и отдал честь выходившему Желиману. Затем он и Виктрис Гвардии встали позади Кальсьюани. «Вы увидите!» — крикнул Матьё. Двери скользнули, закрываясь, оставив его одного. «Император наблюдает за всеми нами!» — прошептал он. Он сложил руки и закрыл глаза в молитве. «Слава! Слава!» — зашептал он. «Желиман видит! Он начинает видеть! Слава! Слава!» Ночь и день на борту корабля – условные вещи. Выключите свет и узрите, наступила ночь. Снова щелкните выключателем, и наступит день. Некогда такая власть являлась уделом богов. Рабау Джелиман сидел один в выбранной им ночи. Скрипторий был пуст. Жизнь корабля продолжалась за закрытыми дверями, но внутри, в тишине, Джелиман мог обманывать себя, что находился в одиночестве. Незадолго перед рассветом, и звезды снаружи сияли для него одного. Он сидел за своим столом, ничего не изменилось с прошлого раза, когда он выкроил несколько минут, чтобы посидеть и подумать. Инфосписок продолжал бесконечно прокручиваться на экранах, но если обычно он просматривал его во время работы и вмешивался, когда требовалось срочно принять решение, отвлекаясь от текущих дел, на этот раз примарх не обращал на него внимания. Строки данных появлялись зеленым текстом, прокручивались по экрану и незамеченными исчезали внизу во тьме. Каждая мысль Желимана была направлена к стазисной шкатулке, переданной ему Есили Сулейманией, и книге, которая в ней хранилась. Сейчас контейнер был закрыт, ничего более зловещего, чем деревянная коробка с незатейливыми украшениями на крышке. Но он занимал главное место на столе примарха. Он вспомнил о коробке скорби из древней легенды, которую никто не помнил в этой эпохе. Он обдумывал, стоит ли открыть ее и прочитать книгу внутри. «Ты не найдешь там никакой надежды», — предупредил он себя. Желиман никогда не читал лежавшую в шкатулке книгу. Он отказался от этого в те времена, когда она впервые была напечатана. Никогда не принимавший подобного решения в отношении любой другой книги, ее он демонстративно игнорировал. Тогда, в эпоху Просвещения, Желиман считал себя одним из самых рассудительных примархов. Он был человеком познания, рациональность стала его первым и последним убежищем, и все же он открыто порицал эту работу. Почему? Он сделал так, чтобы угодить императору, как и все, что он тогда делал, Но это не было единственной причиной. Он должен был составить собственное мнение. Он должен был прочитать аргументы и рассмотреть их, а не отклонять. Кредо имперской истины, которого он так упорно придерживался, было именно что кредо. Оно было испорченным и в значительной мере основано на лжи. Его отказ представлял собой просчитанное оскорбление. Они с Ларгаром никогда не сходились во взглядах. Желиман был рационалистом, Ларгар – искателем метафизических истин. Вера была способом его мышления, и Желиман презирал ее. Манера войны несущих слова раздражала его, как мелочно с его стороны. Он знал, что отвергая верование брата так резко, он ускорил конец всего, во что верил император. Декларативно верил. Поправил себя Желиман. У него никогда не было возможности поговорить с императором о правде. Война помешала этому, когда она закончилась, император оказался за пределами общения. Только один раз по возвращению на Терру Желиман находился в его присутствии и получил от Создателя нечто большее, чем молчание. Он вспомнил о встрече, как часто делал, все еще не способный примирить то, что, как ему казалось, он увидел, с тем, что должно было быть возможным. «Возможно», — подумал он, — «я не прочел ее, потому что боялся, что Ларгар прав. Как я могу знать, не прочитав ее?» Его беспокоило не то, что он обидел Ларгара, а то, что он отказался от своей интеллектуальной строгости. По-своему, он был таким же фанатиком, как и Ларгар. Теоретически, я должен это исправить. Практически, я должен это прочитать. Желиман открыл крышку шкатулки. Книга была тонкой и лежала в неглубоком отделении, по-прежнему омываемая светом стазисного поля. Она была старой, почти такой же старой, как и он. Вместе они были реликвиями другой эпохи, потерянными во времени вещами. Во внешнем виде книги не было ничего, что указывало бы на власть, которой она обладала. Но она обладала такой силой и влиянием, что Желиман лично запретил ее после предательства Хоруса. Каждая найденная копия сжигалась, ее слова считались испорченной ложью предателя. Она была вычеркнута из истории, вычищена из записей. Люди умирали, защищая ее. Верующие называли их мучениками, но имперский культ тогда был маленьким и нелепым, и он игнорировал его. Но вред уже был нанесен. Мысли разлетались, миметический вирус распространялся от разума к разуму. У этого не было лечения. Написанные в этой книге мысли и верования архипредателя стали фундаментом имперского культа. Он задумался, знали ли первосвященники-экклезиархии об этом факте. Большинство экземпляров были плохого качества, выпущенными на подпольных типографиях, в тайных акциях самоиздата. Это было изготовлено хорошо. Собственность богатого человека. Возможно, это объясняло, почему она уцелела. Одинокое название украшало обложку отслаивающимся сусальным золотом, оттиснутым на светло-коричневой коже. Не было имени автора. Масла для кожи ее бывшего владельца испачкали нижний правый угол обложки. Единственный след человека, который умер 10 тысячелетий назад. Книгу читали много раз. Желиман задумался, что за люди это были. Воображение являлось бесплодным упражнением, которое давало бесконечное теоретизирование без практического результата. Пустая трата времени. Он прервал подобный ход мыслей. Имперский готик развивался с тех пор, как была написана книга. Даже самая высокая и окостеневшая форма оказалась размыта приливами изменения. Шрифт книги был невероятно древним, его чтение вызывало у примарха внезапную волну воспоминаний. Они усилили чувство отрешения Желимана, и он почти отказался от идеи в пользу уничтожения книги и шкатулки. Он не стал так делать. Его палец нажал скрытую шляпку гвоздя, отключив стазисное поле. Он еще немного посмотрел на книгу. Он взял ее. Кожа была сухой и отслаивалась. Бумага пахла, как и должна была пахнуть старая бумага, затхлой резкостью, запахом скрытой мудрости и умирающих воспоминаний. Спустя 10 000 лет после того, как Ларгар Аврелин коснулся пером бумаги, чтобы написать этот трактат, Желиман начал читать его. «Возрадуйтесь, ибо я принес вам славную весть. Бог среди нас!» Такими были первые две строки «Lectio Divinitatis».